Фрагмент 7. «Удачлив ты, Никита», — заговорил Саня, когда мы поехали домой. «Это же надо вот так попасть! Ехали за одним, а уехали с другим. Ты кроличью лапку случаем не находил?» Я рассмеялся. «Нет, Саш, не находил. Магией тут даже не пахнет. И никаких талисманов. Сам не понимаю почему, но похоже, что этот мир симпатизирует мне. В какой-то мере, конечно. Не во всем. Будь у меня абсолютная удача, печень мне бы не прострелили. Что думаешь по поводу находки? Будешь с кем делиться? В долю возьмешь?» Я снова рассмеялся. «Плохого ты обо мне мнения, друган. Не нужен мне этот бизнес. Почему не нужен, сейчас расскажу. Первая причина – одному или даже с напарником такое не потянуть. А если и потянуть, то впоследствии есть риск быть зарытым в этой же пещере. Добычу надо осуществлять силами поселков. И все доходы с добычи вести через поселки. Так шансов на плаву остаться больше. Есть город Светлый, и он узнает о том, что мы нашли. А когда узнает, захочет отобрать. Поэтому нам срочно нужна армия. Пусть она будет маленькой, но она будет». «Не подумал», — пробормотал Саня. «Во многом ты прав. Сомневаюсь, что отберут, но вот делиться попросят. Попытаться отобрать, объявить войну. А воевать, как они уже поняли, мы умеем». «Реализация пойдет через Светлый», — сказал я, подумав. «В открытую процент брать они вряд ли рискнут. Возьмут его на разнице стоимости златия. Нам будет нужна связь с центром материка. Узнаем актуальную цену на златие и после будем договариваться со Светлым о его поставках. Это уже не рыба, молоко, мясо. Деньги серьезные. Слишком серьезные». К поселку Заксенхаузен мы приехали в 10:30. Небо затянуло тучами, и совсем скоро стемнеет. Дождя пока нет, но это пока. В поселке все по-прежнему. Только столбов в промзоне добавилось. Боков Андрюха топит баню. Нагрянули к нему и сходу сунули в руки найденный мной булыжник, не забыв обмотать его тряпкой. «Это что?» — удивился он, стоя в воротах и взвешивая каменюгу в одной руке. «Килограммов на 40 тянет. Зачем он мне?» «Где пропадал, какого фига ты нас в Светлый отправил?» — спросил я и начал подталкивать Бокова в сторону беседки. «Мы, кстати, ненадолго. Скоро стемнеет, а я дома с раннего утра не был». «Как иначе тебя в Светлый отправишь?» — вопросом ответил Андрюха. «Вы же трусливые у меня. С Савой я созванивался несколько часов назад, и он сказал, что все прошло в лучшем виде. Зачем возмущаетесь?» Мы зашли в беседку, и Андрюха аккуратно положил булыжник на стол. Я щелкнул выключателем, и стало светло. Вокруг энергосберегающей лампочки тут же начали крутиться вездесущие летающие насекомые. «Хрен с ним, со Светлым», — сказал Саня. «Ты лучше тряпку разверни и скажи нам, что думаешь». Андрюха развернул тряпку и уставился на булыжник. Удачно он его положил, златием вверх. От света лампочки драгоценный металл этого мира начал красиво переливаться. Андрюха, хмыкнув, сел и принялся задумчиво почесывать подбородок. «Где взяли?» — спросил он, потратив на раздумье секунд 5. «Где взяли, там еще дополна», — с улыбкой ответил Саня. «Я, правда, там не был, Никита его нашел». «Насколько его там много?» — повернувшись ко мне, спросил Андрюха. Я пожал плечами. «Достаточно. Осматривал минимум 20 аналогичных этому каменюк. Количество злати я не скажу. В каких-то его много, в каких-то вообще нет. Не спец я в этом. Есть маленькие камушки, а есть большие. Целый ручей подземный». «Кому-нибудь кроме меня говорили?» — спросил Андрюха и заметно напрягся. «Нет», — в голос ответили мы. Андрюха облегченно выдохнул. Еще раз взглянув на булыжник, сказал: «Никому ничего не говорите. Завтра поедем туда и все осмотрим. Модест говорил, что вы к мертвому лесу мотались. Там нашли?» Мы кивнули. Саня уточнил: 107 километров до того места от выезда из поселка получается. Мы там все замаскировали, если что». «Молодцы», — тихо похвалил нас Андрюха и, встав, замотал булыжник обратно в ткань. Показав на него, спросил: «У меня оставите или заберете? Баню топлю и уже почти готово. Есть помыться желание?» Булыжник мы оставили Андрюхе. Надоело с ним таскаться. От бани не отказались, хотели сполоснуться по-быстрому, но не получилось. Пришлось отметить находку шашлычком и местным вином. Домой Саня меня повез во 2:00 ночи. Кейли начала принюхиваться, как только я открыл дверь. Уперев руки в боки, строго спросила: «Ты пил и жарил мясо? Выпили мы немного, и опьянением даже не пахнет. Вином мясо запивали для вкуса. Опьянения нет, а вот запах, видимо, имеется. Улыбнувшись, я ответил. Вино не пил, меня им облили. Мясо не ел, в меня им кидали. Ты должен соблюдать диету, Ник, строго заявила Кейли. Лучшая защита — это нападение. Я пошел во встречную атаку. Ты должна учить русский язык, но не учишь. Ходила к Ольге на обучение? Не ходила. Почему не ходила? К подружке бегала. Прав? Прав. Кейли втянула меня в дом, закрыла дверь, молча обошла по дуге и направилась в спальню. Вот и славно. Мне только этого и надо. Посплю на диване. За время знакомства с Кейли наши отношения так и не дошли до секса. Мы спим вместе, обнимаемся и целуемся. На этом все. Я не лезу. Она вроде не против секса. Причину своего промедления я пока не понял. На здоровье ссылаться грех, считаю себя полностью здоровым. Убедился в этом, лазая по пещере. И почему, спрашивается, медлю? Нет, не могу ответить на этот вопрос. Расправить диван я не успел. Кейли подошла ко мне со спины и по-русски с сильным акцентом сказала. «Мне это надоело, Никита. Хочешь спать один, тогда вали из нашего дома. И повернись уже». С русским языком у нее пока плохо. Чувствуется, что это одна из нескольких фраз, специально заученных. Без участия Ольги точно не обошлось. Повернувшись, я посмотрел на совершенно голое молодое тело. «И ведь не устоишь». Через сколько мне вставать? Через 3-4 часа? Плевать. Можно вообще не ложиться. К дому Бокова я подъехал, как договаривались. Ровно в 6 утра. Спать так и не ложился. Не мешает выпить чего-нибудь бодрящего. Отвар, к примеру. Тот самый, которым меня поил медвлюдь Угрх. Хорошая штука. Следом за мной подъехал Саня Бодров на своей Ауди в компании Булата Мусина и Дениса Нагуманова. Молча поздоровавшись, мы вошли во двор. Сонный Андрюха сидит на крыльце с кружкой в руках. Увидев нас, он лениво сказал. «Можете не здороваться, виделись недавно». «Этот точно спал и точно не выспался», — сказал Булат, показав на Бокова большим пальцем. «Этот точно не выспался», — добавил Денис, кивнув на Бодрова. «А этот, похоже, не ложился». Булат с интересом посмотрел на меня. «И довольный какой-то. Странно». «Похоже, ему рыжий наконец-то дала!» — воскликнул Денис и заржал. Булат взял с него пример спустя мгновение. Я, усмехнувшись, заявил. «Да ты прям татарский ясновидящий!» Или в окно подглядывал. «Секрет фирмы!» — подмигнул мне Денис и поинтересовался. «Нормально все вышло?» «Не жалуюсь», — уклончиво ответил я и начал вещать. «Сейчас едем до мертвого леса и все там осматриваем. Как осмотрим, я поеду дальше. Дела у меня там есть». Желательно поторопиться, потому что на эти дела мне потребуется немало времени. Далековато они, и точное местоположение неизвестно. И не говори, Джигат, что за дела у него там. Недовольно пробормотал Боков и устало поднялся. Потянувшись, добавил. Поехали, сумку я уже собрал. Половину дороги до мертвого леса Боков проспал. Проснувшись и выпив литровую бутылку воды, начал рассказывать. «Вчера вы уехали, я хотел лечь спать». Маринка приперлась в 3 ночи. Поспал я от силы час. «Ты час? А мне вообще поспать не удалось», — сказал я. «Женщина — зло. Приятное зло. Маринка — это кто?» «Подружайка моя. Одна из 3. Есть еще одна, но она у вас в двойке живет. Таня зовут. Еще в роге есть, мексиканка. Ох, и дурная она. Порой страшно даже. Альба зовут. Может, испанка?» — поправил я. «Да, испанка», — кивнул Андрюха. «Хотя, кто ее знает, Альбу эту? В Мексике хреново туча народов. Она вроде индейцев потомок. Что-то такое рассказывала, не запомнил. Еще у меня пару подружаек в поселках рядом со Светлым есть. Когда там подолгу бывать приходится, у них живу. Имею в виду, если что. Только скажи, найдем тебе кого-нибудь». «Что думаешь по поводу Златия?» — поинтересовался я, пропустив предложение мимо ушей. «Подружаек мне точно не надо, Кейли хватает». «Пока ничего не думаю», — ответил Андрюха. «Увижу, потом буду думать. Вместе будем думать. Еще скоро Федя должен прикатить. Будет помогать и нам, и Алене Ревенко». «Алене Ревенко помощь не помешает. Видел я ее всего раз и даже не представляю, где она сейчас находится. Говорят, что в поселке Рог. В его администрации кабинет себе устроила. Она у нас теперь финансовый директор. Контролирует все доходы и расходы. Большими суммами рулит. Совсем скоро эти суммы обещают многократно увеличиться. «Кто такой Федя?» — спросил я. «Старый знакомый. Вызвал я его неделю назад. Мужик грамотный, но со своими выкрутасами. До белого коленя может довести абсолютно любого. Если тебе нужны новые идеи, человек, который эти идеи воплотит в жизнь, можешь смело звать Федора Дундукова. С его появлением наш бюджет будет еще сильнее стремиться к нулю. Федя любит все улучшать и модернизировать. Что бы он ни делал, все всегда окупается. Хороший у тебя знакомый, Андрюх. Главное, чтобы было так, как ты сказал». Фрагмент 8. По мере приближения к мертвому лесу Боков начал бурчать. Говорит, что на душе у него скребут кошки, и что-то должно случиться. Моя интуиция молчит. Никакой опасности не чувствую. Вот прямо зудит у меня в голове, в который раз заявил он и начал осматриваться. Обычно мой встроенный локатор опасности не подводит. «Мой тоже», — сказал я. «Опасности не чувствую». «Что с нами может случиться в этих краях, Андрюх?» «Опасностей тут хватает. Надо было вместо Саниной Ауди взять один из Хамви или Рено Зубаря. На тех хоть серьезное вооружение имеется. А по поводу опасностей, можем нарваться на серьезного зверя или попасть в засаду. То, что тут края не обжитые, не говорит о том, что каких-нибудь любителей легкой наживы в этих краях быть не может. Охотники сюда ездят?» «Ездят. У охотников почти всегда хороший транспорт и вооружение. Бандит все это любит. У мертвого леса плохая история. Его не зря мертвым зовут». «Все это предрассудки», — попытался успокоить я. «Мертвый лес является таковым только ночью. Днем он живее всех живых. Собственными глазами видел». «Хотелось бы верить, что все мои подозрения вызваны усталостью», — пробормотал Боков. «Мы ведь в пещеру полезем. Там тоже тварей хватает. Подземные втрое опаснее наземных. И страшнее». «Пещера грыза встречал», — напомнил я. «Страшный, но не опасный. Ему до человека дела нет. Лично убедился». «Пещера грыз?» Боков через силу посмеялся. «Встретить пещера грыза мне не довелось. Но знаю, что он не опасен. Редкий это зверь, к человеку лояльный. Есть другие, более жуткие и менее лояльные. Ты ведь ни хрена не знаешь о тварях этого мира, Никит». «А ты расскажи», — попросил я. Ауди, идущая впереди в 100 метрах, заметно ускорилась. Я тоже прибавил газу. Дизелек моей Тойоты с немецким турбомотором соревноваться не способен. Издевается Саня. «Про адского многонога слышал?» — поинтересовался Андрюха. Я покачал головой. «Это такое насекомое. В длину оно бывает до 10 метров. Адским зовется, потому что рожа у него и вправду словно из ада выполз. Тело пластинчатое, и от этих пластин отлично рикошетят пули. Из легкого стрелкового не возьмешь. Основные ноги в передней части туловища, мощные и острые. Пара передних в передвижении не участвует, используется для атаки. Средняя и задняя части тела усыпаны ножками поменьше. Бегают эти ножки отлично. Из адской пасти довольно часто вылетает темно-коричневый сгусток. Попадет на человека — сразу труп. Разъест к чертям. Если голоден, то очень подвижен и постоянно плюется сгустками. Сытый тоже нападает, но не так охотно. Вот такая гадость в пещерах этого мира водится, Никита». «Полагаю, что она вряд ли травоядная», — с улыбкой сказал я. «Эта тварь ест мясо, Никита. Любое мясо. И она слишком живучая. Не хотел бы я ее встретить. Встречал раньше и больше встречать не хочу». «Какие твари еще имеются?» — спросил я. «Пещерная скалопендра еще есть», — ответил Андрюха. «В Черногории точно водится. Там пещер до хрена и больше. От местной полевой отличается расцветкой, размером и наличием светящихся усов. Усы на концах излучают голубенький свет. Приятный такой, манящий. Цвет бледно-серый. Размер — больная тема. До 20 метров в длину, может быть. Как тебе?» Я поежился и попытался прогнать побежавший по телу холодок. «Скалопендра — моя больная тема. Хорошо, что взял подствольный гранатомет и чудо-гранаты. Увижу скалопендру, буду отправлять ей подарки, пока не сдохнет. Или пока не сожрет меня. Еще есть адский паук, адский червь и адская мокрица. Все они опасны и сложно убиваемы. Я, кажется, уже говорил, что в пещерах этого мира опасностей больше, чем на его поверхности. Я кивнул. Говорил, но ты перечислил только насекомых, может, еще кто-нибудь есть? Не насекомые. Насекомых я ненавижу, особенно скалопендр. Хурок, тихо сказал Андрюха. Это из того, что я лично видел. И не только видел, а стрелял и убил. Это было в проклятущем Черногорье. Никогда больше туда не вернусь. «Что за тварь?» — спросил я, выждав паузу. «Кто дал название, я не знаю», — ответил Андрюха. «Местные, наверное. Те, кто тут давно. Кхурок — это летучая мышь. Размером она не слишком большая, если встанет на задние лапы 1.2 метра высотой. Пасть жуткая, и в ней много зубов. Глаза маленькие и желтые. Видит в темноте прекрасно, свет ее ослепляет. Размах крыльев 5 метров. На крыльях много когтей, и кхурок отлично использует их при передвижении в ограниченном пространстве, где он летать не способен. Покрыт черно-серой шерстью, живуч, но из легкого стрелкового убивается. Главное, патронов не жалеть. У кхурога, кстати, есть старший брат. Зовут его Хорохогом. Крупнее кхурога, но зато не летает. Именно его я не встречал, поговаривают, что тоже чертовски опасен. Все, Никит, хватит о тварях. Накаркаю сейчас. Мне даже поплохело малость. «Да ладно тебе», — отмахнулся я. «В этой пещере я был примерно час, никого там нет. Пусто». Сурат прятался, да и он свалил. Боков тяжело вздохнул и пробормотал. «Порой твари уходят на охоту. Быть может, тебе просто повезло». Я решил промолчать. Повезло мне или нет, не знаю. Встречаться с любой из перечисленных тварей желания не имею. Будем надеяться, что все пройдет гладко. Ну, их этих подземных монстров. Приехав на место, мы по-быстрому перекусили, сняли маскировочный завал с лаза и принялись готовиться к спуску. Как только возник вопрос, кто останется на поверхности, Денис Нугуманов тут же заявил. «Не знаю, как вы, но я вниз точно не пойду. Остаюсь, и это не обговаривается. Мне в свое время Черногории хватило. При одном упоминании о пещерах мой сфинктер начинает сокращаться до микронов». «Клал я свой татарский болт на вашу пещеру, злати и все, что вы задумали. Остаюсь». Хмыкнув, я выбросил заранее приготовленные 5 веточек. Жребий бросать не придется. Определившись с дозором и проверив еще раз снаряжение, мы приблизились к лазу. Андрюха Боков впервые за все время перекрестился, что-то быстро прошептал, включил фонарь и, кивком указав на отверстие между корнями, сказал: «Давай, Булат». «Предоставляю тебе право первопроходца». «Бодров говорил, что он первым пойдет», тут же ответил Булат и сделал приглашающий жест в сторону лаза. «Я говорил», — округлил глаза Саня. «Я вообще молчал, ты че брешешь, а?» «Хватит», — сердито сказал я. «Развели балаган. Взрослые мужики же. Пошли за мной». Первым спустился я. Следом за мной пошел Андрюха Боков. Затем Булат Мусин и завершающим Саня Бодров. До зала, усыпанного хвоей и костями, добрались быстро. «Жалею, что не сходил в туалет перед спуском», — пробормотал Булат, осматривая корни деревьев. «Памперсов с собой никто не брал?» «У меня только один, снимать его я не намерен», — отозвался Саня, изучающий на корточках кости. «Весь этот конструктор принадлежит вездесущим хомякам, что снуют по поверхности. Крупных костей не вижу. Скорее всего, это логово служило домом какому-то не слишком крупному хищнику». Или хищником, тем же Суратом. Я тщательно обследовал зал и сообщил, что с момента моего посещения он не изменился. Никаких следов, кроме тех, что оставил я. Решили идти дальше. По мере приближения к пещере, в которой нашел камень со златием, Боков начал принюхиваться. Когда увидел голубоватое свечение вдали, заверещал, как свинья, которую зажали в угол и, схватившись за автомат, приготовился к стрельбе. «Да успокойся ты!» — крикнул я. «Это светлячки!» Боков выпустил автомат из рук, быстро сел и тяжело задышал. «Он думал, что это пещерная скалопендра!» — радостно сказал Булат, посмеиваясь над Андрюхой. «У нее усы почти так же светятся!» «Но это не она! Это люмины! Светлячки такие! Они часто в пещерах встречаются! К Как-то раз я наловил их полную 3-литровую банку и хотел использовать вместо светильника. Хрен! Умирают спустя минуту. Не любят в неволе жить». «Я в норме», — пробормотал Андрюха и осторожно встал. «Можем продолжать путь». Бодров Саня шепотом спросил меня. «Чувствуешь вибрацию?» Я прислушался к ощущениям и покачал головой. «Не чувствую». «А она есть», — с ухмылкой сказал Саня. «От боковской задницы исходит». Булат начал хохотать. Андрюха стал красным, как помидор, и заорал. «Достали вы! Тишину поймайте! Мы не на прогулке! Продолжаем идти!» Мы вышли в пещеру и выключили фонари. Кажется, или светлячков стало еще больше. Бодров первым нашел камень со златием и заулыбался. Через несколько секунд такие же камни появились в руках Андрюхи и Булата. «Мы богаты, мужики!» — довольно вздыхая, сказал Саня. Андрюха подошел ко мне, обнял за плечи и сказал: «Не соврал, Никита. Молодец. Ты сделал нас и поселки богатыми. Заживем теперь». Как будто мы до этого не жили. Вслух же я сказал: «Посмотрели и хватит. Пора нам убираться отсюда». Фрагмент 9. «Убираться?» — удивился Булат. «И даже не пройдемся по пещере? Тут же безопасно». «Условно», — подметил Андрюха. «Смысл смотреть дальше?» — спросил я. «Вернемся в другой раз и уже с бригадой. Думаю, без таджиков тут точно никак не справиться. Надо рыть полноценную шахту, чтобы не таскать злати вручную. Расширяем, укрепляем лаз, а потом начнем добывать. Точнее, не добывать, а собирать. И о переработке надо подумать». «Подумаем», — согласился Саня. «Но пройтись все же надо. Хотя бы в любую из сторон. Оценим количество камней со златием и размера пещеры. Хотя бы на 100 метров сходить. Не зря же так далеко перлись. Мне предложение не по душе. Пришли, увидели, ушли. Самый оптимальный вариант. Продолжать находиться в пещере — это поиск приключений на пятой точке. Смею быть бабкой Вангой, приключения мы найдем. Другое дело, если в следующий раз вернемся с подмогой и хорошим вооружением. Сделать прямо в пещере с ручьем стационарные посты с пулеметами на станках, и можно забыть об опасных тварях. Какими бы живучими не были местные переростки насекомые, но крупного калибра они не выдержат. Надо поинтересоваться у Савы Левченко наличием ДШК. 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина. Они хоть и старые, но хорошие. Пара-тройка должна всегда быть в свободном наличии. Хотя бы по одному в каждом из поселков. ДШК — это еще и почти зенитка. Хотя сбивать нам некого. Самолеты в этом мире не пользуются спросом. Совсем забыл про КПВ. 14,5-миллиметровый крупнокалиберный пулемет Владимирова. Это уже полноценная зенитка. Если у Савы они имеются, то я выклинчу из бюджета деньги, но куплю их. 10 минимум. Перед этим оружием ни одна местная тварь не устоит. Это не ручной малыш-печенек, который Бодров постоянно таскает и жалуется на большой вес. Это мощь и сила. Жаль, что тяжеловат. 50 с небольшим кило, только тело пулемета весит. Впрочем, станок нам не нужен. Если есть, не откажемся. Нет, сварим самостоятельно. И дополнительную амортизацию на него поставим. «Завис?» — Булат помахал перед моим лицом рукой. «Да», — ответил я. О пулеметах задумался. «ДШК и КПВ у Савы есть?» «Узнаем», — отозвался Боков. «Не сейчас об этом думать. Мы решили прогуляться по пещере. Идешь?» «А куда мне деваться? Решили, значит, прогуляемся. Хоть это и плохая затея». «Да брось ты, Никита», — развеселился Бодров. «Ты в этой пещере один лазил. Вчетвером точно не страшно. К тому же присутствие опасных тварей я не наблюдаю. Нет их тут. Были бы, мы бы увидели следы. Поверь». Я решил поверить. Товарищам лучше известно, какие следы оставляют местные твари. Решили идти вверх по течению ручья. «Я вот задумался», — сказал Боков, возглавляющий наш маленький отряд. «Где этот ручеек начало берет? Судя по стенам, в какое-то из времен года он достаточно полноводен, и вода доходит почти до потолка. Скорее всего, весной, когда в горах снег и лед тают». «Ты сам ответил на свой вопрос», — сказал я, идущий следом. «Ручей берет начало в горах. Где ему его еще брать? Происхождение злати это подтверждает. Драгметалл вплавлен в камень. Без извержения вулкана не обошлось. Только каменюги слишком большие. Порода что-то разрушала. Скорее всего, землетрясение. Найти бы начало ручья, думаю, там златия поболее будет. Целые жилы. Археолог по образованию, удивился за моей спиной Булат. Любитель, отозвался я. В археологии шарят так же, как и в гинекологии. Прошли мы 300 метров и попали в огромное расширение пещеры. Ручей в этом месте бежит по проточенному в камне извилистому желобу, забитому булыжниками со златием. Потолок достаточно высокий, 6 метров минимум. Длина расширения 40 метров. Ширина в половину меньше. Потолок все так же усеян светлячками-люминами. Интересно, чем они питаются? В правой части пещеры имеется незначительный карман. Размером карман с однокомнатную квартиру. Правда, об этом мы узнали позже. Если поработать перфоратором и расширить узкий проход, можно установить дверь и получится помещение в пещере. Надо взять на заметку. «Посмотрим», — предложил Андрюха, осветив фонарем вход в карман. «Вход узкий, 40 сантиметров шириной и 1,5 метра высотой. Светлячков-люминов внутри нет. Что там есть, нам пока неизвестно». Булат вытащил из рюкзака осветительную шашку и, протянув ее мне, предложил. «Закинешь?» «Фальшфеер у Булата японский. Красного цвета, исписанный иероглифами. Покачав головой, я сказал, «Такое добро тратить не советую. Фонари у нас есть. Андрюх, пошли». Оставив свои небольшие рюкзаки, мы пролезли внутрь. Я первым оказался в кармане и начал освещать его стены и пол. Ничего такого, что может говорить о том, что это место используется как логово. Потолок на уровне 3 метра. Стены достаточно ровные, но волнообразные. Точно не искусственного происхождения карман. «Можно будет сделать тут бытовку», — предложил Андрюха. «Да и вообще, расширение пещеры достаточно полезное. Думаю, тем, кто будет работать здесь, оно понравится. Пошли обратно. Хоть тут и безопасно, но кошки на душе у меня скрести не перестали». Еще немного пробыв в расширяющемся участке пещеры, мы двинули обратно. Во всем, что требовалось, убедились. Можно набирать бригаду и начинать расширение лаза, ведущего в пещеру. Когда до этого самого лаза осталось 100 метров, Андрюха резко остановился и зашипел. «Тихо все!» Мы остановились и замерли. Я даже дышать перестал. Шуршание светлячков-люминов на потолке слышу. Журчание воды тоже. Больше никаких звуков. «Показалось», — сказал Андрюха и облегченно выдохнул. «Не показалось», — покачал головой Саня Бодров. «Ты ведь цокоток услышал, да, Андрюх?» «Тоже слышал его», — спросил Андрюха и удивленно уставился на Саню. «Слышал», — кивнул тот. «И знаю, кто это. Стоять нам не советую. В лаз эта тварь точно не пролезет. Побежали». Прежде чем мы продолжили идти, я услышал цокоток. Недолго он длился, секунду от силы. Такой звук можно услышать, слегка ударив чем-то металлическим и острым по стеклу. «Кто это цокает?» — спросил я. 50 метров осталось до лаза. 2 поворота по изгибам пещеры, и мы в безопасности. «Тебе об этом лучше не знать», — ответил Андрюха. «Хотя я тебе об этой твари рассказывал. Сань, если она здесь есть, значит, где-то пещера огромное количество, верно?» «Так и есть», — отозвался Бодров. «Скорее всего, эта пещера попадает в целую сеть пещер, и там наверняка есть большая подземная река. Без воды они не могут». Первым за поворот выскочил Боков и замер. Следом остановились мы. Кого он там увидел, нам неизвестно. «Говорила мне мама на юриста учиться», — пробормотал он и сделал шаг назад. «Не послушал ее. Теперь по пещерам всяким приходится шляться». Бодров и Мусин начали отступать следом за Боковым. Я решил выглянуть и посмотреть на тварь. Еще раз убеждаюсь, что был прав. Если коротко, мы хотели приключений, мы их получили. Ссылаясь на описание, которое мне дал Боков, к нам медленно движется адский многоног. В реальности он будет пострашнее, чем на словах. Голова похожа на дракона, коим его обычно изображают в фильмах и играх. Только глазок не 2, а 6. Красненькие такие, добрые и лучистые. Ростом многоног всего 3 метра. В длину 3 раза больше. Ног так много, что сразу и не сосчитаешь. Тело почти такое же, как у скалопендры, только сужающееся к задней части. Голову старается держать вертикально даже при движении. Уверен, что с легкостью встанет на дыбы и достанет головой до потолка. Пасть большая, усыпанная зубами, наверняка способная перекусить человека пополам. Поглядев на адскую тварь не больше секунды, я бросился обратно. Движется многоног медленно и торопиться за потенциальной добычей не хочет. Скорее всего, уверен, что мы никуда не денемся. «Насмотрелся?» — с железным спокойствием спросил Андрюха. Булат и Саня также не выглядят испуганными. «Насмотрелся», — ответил я, стараясь не терять самообладание. «И он мне не понравился. Варианты у нас есть или импровизировать придется?» «Будем пытаться убить», — сказал Саня. «Не получится, отступаем и снова пытаемся убить. Если поймем, что не вывозим, то отступим до расширения пещеры и спрячемся в кармане. Внутрь многоног не пролезет, камень грызть не способен. Максимум просунет конечности, но от них мы спрячемся. Не такие длинные они у него. Хороший план?» «Дерьмо план», — честно ответил я. «Все могло быть лучше. Нам просто не нужно было гулять по пещере.